Спустя 8 дней после нападения. Глава 35. Клэр. Я проснулась на рассвете. После нападения прошли неделя и один день. Яркий свет проникал в окно моей хижины. Просачиваясь сквозь деревья, он заливал сосновые стены, превращая их в золотисто-розовые, и дарил мне спокойствие. Природа всегда делала это для меня. Неважно, какой бы трудной и запутанной ни была жизнь, восход солнца и запах соленого воздуха поднимали мне настроение. Я принесла с собой из студии большое количество материалов для чтения, и впереди меня ждал загруженный день, но в тот момент я лежала неподвижно, стараясь вспомнить сон. Нет, не сон, а воспоминание, вызванное этим особенным светом. Наш медовый месяц в Италии. Мы остановились на старинной вилле в Гайоле-Ин-Кьянти с видом на долину и замок Монтегроссе на вершине холма. Наша вилла с башней, построенная в 1021 году, имела стены из камня толщиной в 1 фут. Когда мы находились там, мне казалось, что наш брак тоже сможет просуществовать вечность. Каждое утро мы просыпались в розово-золотистых лучах солнца, косо падающих сквозь узкие окна. Я помню, как Гриффин обнимал меня. Мы лежали на смятых белых простынях в объятиях друг друга и были счастливы, что наконец-то поженились. Наши дни были полны длительных прогулок, случайных посещений средневековых церквей и маленьких музеев, но по большей части мы ели, пили вино и возвращались в нашу постель в башне. Виллу окружали виноградники и оливковые сады, и однажды лунным вечером мы спустились с холма в Бадиа-Калтибуона, монастырь XI века, переделанный в отель с рестораном, где производили собственное вино и оливковое масло. Дорога была пыльной, а оливковые листья серебристо-зелеными в лунном свете. Всю дорогу мы держались за руки. Затем насладились в отремонтированных конюшнях тосканской кухней, лимонным ризотто и тушеным диким кабаном в соусе «Дольче фроте» и заказали ящик их удивительного вина «Кьянти Классика Резерва» с доставкой в Катамаунт-Блав. Но по утрам мы лежали в ранних лучах солнца, слушая звуки сельской местности и думая только друг о друге. И это мне запомнилось больше всего. Именно таким я и представляла себе наш брак. Почувствовав, наконец, что могу подняться и передвигаться по хижине, я с жадностью накинулась на еду, которую принесла из студии, и принялась за работу. Я соорудила импровизированный стол из 2 ящиков из-под яблок, в которых мы с папой носили еду и книги из дома, и разложила газеты, вырезки и документы, которые забрала из своей студии. В течение нескольких лет я собирала газетные статьи о делах, которые вел Гриффин, а в последние месяцы — статьи и редакционные письма, касающиеся его кампании на пост губернатора. Он баллотируется как независимый кандидат, но его поддерживают как республиканцы, так и демократы. Люди ссылались на его заботу, сострадание, которое он проявлял к жертвам и их семьям, на его стремление к истинной справедливости, а не к сфабрикованной, предназначенной лишь для того, чтобы добиться признания подсудимого виновным. «Окружной прокурор Чейз — адвокат народа», написал Вирджин Ричардс в еженедельнике «Коннектикут». «Он борется за правду, а не предает суду ради газетных заголовков. Он жаждет справедливости для жертв, а не ради личной славы». По следам финансов, ведущих к Чейзу. Окружной прокурор Гриффин Чейз наслаждается стремительным взлетом в мире политики штата Коннектикут. Он осуществляет уголовное преследование в округе Истерли уже в течение почти 2 десятилетий. И его решение баллотироваться на пост губернатора неудивительно. Спросите о нем любого в здании суда, и вы услышите похвалу и дифирамбы. Об его обаянии ходят легенды, даже члены коллегии адвокатов высоко отзываются о нем. Так почему же по городу ходят сплетни о сторонниках Чейза? Чейз отказывается принимать корпоративные деньги PAC. PAC — Комитет политических действий США. Главный способ финансирования политических кампаний, в особенности на федеральном уровне. Он может финансировать собственную кампанию за счет средств своей семьи и друзей. Он вырос в шикарном закрытом прибрежном комплексе Катамаунт-Блав. Собственно говоря, Он по-прежнему проживает там среди таких же состоятельных соседей, к которым относятся Уэйт Локвуд, Нил Коффин и Эдвард Хоук. Все они являются ярыми сторонниками Чейза. Владение Уэйда Локвуда включает примерно 30% прибрежной территории Истерли. В прошлом году он пожертвовал городу участок, известный как Гавань Локвуда, для использования в качестве общественного парка. Он и его жена, Леонора, оказали финансовую поддержку для создания цветущих уголков, детской площадки, лодочной станции и посадки 100 деревьев. В то время как участки прибрежной собственности Локвуда были улучшены, осталось несколько заброшенных складов и неиспользуемый пирс. Проект Локвуда «Морская гавань», предложение о комплексном использовании кондоминиумов и пристани для яхт постоянно тормозится государственными правилами охраны окружающей среды и землепользования. Эдвард Хоук, адвокат, работающий в адвокатском бюро, которое располагается в отремонтированном складском комплексе Локвуда. В 2018-м Хоук успешно защитил Максвелла Коффина из Coffin Group, семейной компании с обширными активами на западе Соединенных Штатов, после разлива нефти в заливе Уильяма Твига на Аляске. Максвелл Коффин и его брат Нил, как и Эдвард Хоук, являются инвесторами морской гавани. Анонимный источник сообщил мне, что Гриффин Чейз, Уэйт Локвуд, Эдвард Хоук, Максвелл Коффин и Нил Коффин являются членами клуба «Последний понедельник». Этот мужской клуб эксклюзивный, список членов клуба держится в секрете. Локвуд, Хоук и братья Коффины внесли крупные пожертвования в предвыборную кампанию Чейза на пост губернатора. Каждый из них может извлечь какую-то выгоду, если их друг будет избран на высший пост штата. На карту может быть поставлен многомиллионный проект «Морская гавань». Наряду с этим Coffin Group начала лоббировать возрождение давно отвергнутого предложения о строительстве газопровода под проливом Лонг-Айленд. Лояльный губернатор мог бы поспособствовать этим планам. У репортера Шона Мерфи была репутация любителя покопаться в грязном белье, пытающегося найти неприятности там, где их не было. Я вырезала эту статью, потому что была удивлена, что он вообще знает о существовании клуба «Последний понедельник». И мне было интересно, кто этот анонимный источник. Раньше мне хотелось поделиться этой статьей с Леонорой и Слоан, но руки до этого так и не дошли. Я взялась за распечатки из социальных сетей. Совершенно незнакомые люди создали в Facebook группы, посвященные моему делу. Я просмотрела страницы с комментариями на тему «Где Клэр Бодри Чейз?». Я узнала несколько имен своих знакомых из города и своего прошлого. Однокашницу из Рот-Айлендской школы дизайна, своего парикмахера из Блэк-Холла, студентку моего отца. Но большинство были мне незнакомы, сыщики-любители, которые пытались распутать дело о моем исчезновении. Кайли М. Чтобы узнать больше о Клэр, я подумываю о том, чтобы начать подкаст. Может, опрошу людей, которые ее знают, и, возможно, получу зацепки к тому, что произошло. Лекси Вайн. Подкаст — отличная идея. Могла бы Клэр инсценировать преступление, разбрызгать свою собственную кровь? Может, ей нужно было тайно исчезнуть? Джош Крэндалл. Вполне обоснованная теория. Сьюзан Б.Р. Не говорите, что она сама это подстроила. Это группа в поддержку, Клэр. Лекси Вайн. Это группа обсуждений. Мы должны иметь возможность высказывать идеи. Кайли М. Как администратор этой группы, я должна вмешаться. Да, мы поддерживаем Клэр, но для этого мы должны рассмотреть все возможности. Лекси Вайн. Она художница, творческая личность. Может, таким образом решила сбежать от своей жизни? Мариса Альборо. Сбежать от чего? У нее идеальная жизнь, великолепный дом, прекрасный муженек, слава, карьера. Кайли М. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. Давайте проведем мозговой штурм. Кого я могу опросить для своего подкаста? Мы найдем ее. Лекси Вайн. Если Клэр подстроила это, она, должно быть, намеревалась бросить подозрения на своего мужа. Неприятности в раю? Мишель Костас. А как насчет ее первого мужа? Где он был? Джош Крэндалл. Стоит проверить. Возможно, любовник. Кайли М. Интересно, «Значит, муженек номер один похитил, убил ее». Лекси Вайн. «Вероятнее всего, сбежал с ней». Сьюзен Бэйр. «Я думаю, она мертва. Господи, упокой ее душу. Какой-то осужденный, которого ее муж засадил за решетку, вернулся, чтобы поквитаться. Или родственник осужденного. Кто-нибудь знает, как раздобыть список людей, которых ГЧ посадил в тюрьму?» Джош Крэндл. «Легче просмотреть протоколы судебных заседаний. Но все равно придерживаюсь идеи, что она инсценировала побег». Мариса Альбру. «Ни в коем случае исключено». Сьюзан Б.Р. «Работы Клэр трогают мою душу». Фенвик 388. «Кто-нибудь заметил не такое уж незначительное совпадение, что еще с одной местной женщиной случилась трагедия на этой неделе?» Мариса Альбру. «О боже, да, Салли Бенсон». Джош Крэндл. «Совпадение, и что с того?» Фенвик 388. «Пока вы просматриваете судебные протоколы, Джош, почему бы вам не проверить прошлое между Гриффином Чейзом и Дэном Бенсоном?» Райан Э.К. «Что вы говорите, Фенвик 388?» Фенвик 388. «ГЧ сделал это. Заботливый принц — чушь собачья. Скорее уж, принц тьмы. Он самовлюбленный социопат. Поверьте мне, я многое знаю о нем». Лекси Вайн. «Что сделал?» Фенвик 388. «Убил Клэр. И, может быть, имеет отношение к смерти Салли. Он ненавидит женщин, включая меня». Мишель Костас. «Какого черта? Он защитник жертв, особенно женщин в делах о семейном насилии». Фенвик 388. «Он носит маску». Лекси Вайн. «Никогда не слышала ничего плохого о ГЧ. Вы ведете себя очень безответственно, и вам лучше надеяться, что ПО не читают это. У вас могут возникнуть неприятности из-за клеветы». Сьюзен Бэйр. «Кто такой ПО?» Кайли М. «Правоохранительные органы. Копы, следователи по особо тяжким делам. Они часто просматривают такие группы. Даже иногда получают от нас подсказки. Ха-ха. Давайте решим это дело за них». Джош Крэндл. ГЧ абсолютно безутешен и обезумел от беспокойства за свою жену. И он великий прокурор штата Коннектикут. Я, черт побери, гарантирую, что ее найдут целой и невредимой. Быть может, это самопиар для ее художественной выставки. Фенвик 388. Он сделал это. Джош Крэндл. «Да кто ты такая, мать твою?» Райан Эка. «Он этого точно не делал, я лично его знаю. Он великий человек, так что хватит врать и молоть чепуху, Фенвик 388». Я замерла на месте, когда увидела, что на фотографии в профиле Райан Эка была девушка Александра. Эмили Коффин. Без сомнения, Эка — это часть ее имени пользователя. Она выглядела красивой, как и в реальной жизни. Меня не удивило, что она защищала Гриффина. Она была молодой и наивной, и вне всяких сомнений видела в нем то, что он хотел, чтобы она видела. Я пожалела, что у меня не было компьютера и поддельного профиля, чтобы написать «Фенвик 388». Этот человек явно был кем-то, кто сильно злился на Гриффина и кто видел его темную сторону. Она заявила, что знает о том, что Гриффин ненавидит женщин, включая ее. И кто такой Джош Крэндл? Это имя не показалось мне знакомым, но он, несомненно, был озабочен идеей, что я подстроила свое собственное исчезновение. Меня поразили фотографии, которые появлялись в различных постах. Фотография из школьного ежегодника, фото нас с Гриффином на нашей свадьбе, снимок, на котором я улыбаюсь своей лодке, где весла лежат у меня на коленях, и несколько фотографий, на которых я вхожу в галерею Вудвард Латроп. От этих последних снимков волосы у меня на затылке встали дыбом. Они были сделаны недавно. Я узнала джинсы и футболку, которые надевала на прошлой неделе, перед открытием выставки, когда привезла в галерею свою последнюю работу. Фотограф запечатлел, как я иду к своей машине и выхожу из нее. Джеки встречает меня у входа. Я вхожу в галерею. Ни одной фотографии внутри галереи. Фотограф хотел остаться незамеченным. Но он или она были там, наблюдали. Все фотографии были опубликованы в Фенвик 388. Она называла Гриффина самовлюбленным социопатом. Она многое о нем знала, упомянула о его связи с Дэном Бенсоном. И я знала, что должна найти ее как можно скорее.